Глава 10. Нервы мои, возбужденные тревогой последних дней, наконец не выдержали. Вынести с ряду два таких испытания, как статистический конгресс и политическое судоговорение, как хотите, это сломит хоть кого. Чего я не передумал в это время, к чему не приготовился, перебирая в уме кары, которым я подлежу за то, что подвозил Шалопутова на извозчике домой, я с ужасом помышлял. Уже ли жестокость скорого суда дойдет до того, что меня засадят в уединенную комнату и под наблюдением квартального надзирателя заставят читать передовые статьи старейшей русской пенкоснимательницы? Или, быть может, пойдут еще далее, то есть заставят выучить наизусть бормотание вслух честолюбивой просвирни? Каким образом я выполню это? Господи, укрепи меня, просвети мой ум глупопониманием. Сердце бесчувственное закоснело созижде во мне, очи мои порази невидением, уши неслышанием, уста научи слагать и несмысленное. Всевидяще, спаси мя, спаси мя, спаси мя. Даже тогда, когда я вполне убедился, что все происшедшее со мной не больше, как несносный и глупый фарс, когда я с ожесточением затискивал мои вещи в чемоданы с тем, чтобы завтра же бежать из Петербурга, даже и тогда мне казалось, что сзади кто-то стоит с номером честолюбивой просвирни в руках и иронически предлагает: «А вот не угодно ли что-нибудь понять из моего бормотания?» И я со страхом опять принимался за работу укладывания, стараясь не поднимать головы и не оглядываться назад. Но вот, наконец, все уложено. Я вздыхаю свободнее, зажмуриваясь, бегу к постели и ложусь спать с сладкою надеждой, что завтра в эту пору Петербург с его шумом и наваждениями останется далеко позади меня. Надежда тщетная. Хотя я заснул довольно скоро, но этот сон был томителен и тревожен. Сначала передо мной проходит поодиночке целая вереница вялых, бесцельно глядящих, изнемогающих под игом апатии и лиц. Постепенно эта вереница скучивается и образует довольно плотную темную массу, которая полубезумно мечется из стороны в сторону, стараясь подражать движениям настоящих живых людей. Наконец, я глубже и глубже погружаюсь в область сновидений, и воображение мое, как бы утомившись призрачностью пережитых мной ощущений, останавливается на единственном связанном эпизоде, которым ознаменовалось мое пребывание в Петербурге. Эпизод этот — тот самый сон, который я видел месяцев 6 тому назад, смотрите выше, главе 4, и в котором фантазия представила меня сначала миллионером, потом умершим и, наконец, ограбленным. Молодой человек, взявший на себя защиту интересов сестриц, оказался прав. Робер не весь был сыгран. Сыграна была только первая партия. Месяца через 3 приговор присяжных был кассирован, и бессмертная душа моя с трепетом ожидала новых волнений и тревог. Эти тревоги были тем естественнее, что дело мое, совсем неожиданным для меня образом, вступило в новый фазис, в котором сестрицы, законные наследницы моих миллионов, были оттеснены далеко на задний план, а на место их в качестве гражданских истцов явились лица, так сказать, абстрактные и, во всяком случае, для меня посторонние. Характер дела окончательно изменился. Вместо гражданского процесса на сцену выступило простое, негарантированное правительством предприятие, в котором на первом плане стояло не то или другое решение дела по существу, а биржевая игра на повышение или понижение. Основной капитал – миллион в тумане. Акций выпущено 10 тысяч по 70 рублей за 100. В ожидании кассационного решения биржа в волнении – покупатели 73 3 четверти, продавцы 72 1 восьмая, сделано 71 7 восьмых. Затем разносится слух, что кассационная жалоба уважена, покупатели 78 и 7 восьмых, продавцы 79 и 7 восьмых, сделано 79 и 1 вторая. Разносится новый слух, что гражданские истцы нашли каких-то неслыханных и притом совершенно достоверных лжесвидетелей, покупатели 82 и 3 четверти без продавцов. Еще разносится слух, лжесвидетели, отысканные гражданскими истцами, оказываются недостоверными. Продавцы 62 и 3 восьмых, покупатели 58 и 3 четверти, сделано 59 и 1 вторая и так далее. Можно себе представить, с каким лихорадочным любопытством должна была следить за этими изменениями бессмертная душа моя. Я не помню подлинных выражений кассации, но приблизительно смысл ее был следующий. Прежде всего, постановка вопросов, сделанных на первом суде, признана совершенно правильною, хотя невозможно не согласиться, говорилось в решении, что в столь запутанном, имеющем чисто бытовой характер деле, каково настоящее, постановка вопроса о том, согласно ли с обстоятельствами дела похищены подсудимым деньги, представляется не только уместную, но даже почти неизбежную. Тем не менее, в судебной практике подобное откровенное обращение к присяжным заседателям представляет нововведение довольно смелое и, во всяком случае, не имеющее прецедентов. То же самое следует сказать и о другом вопросе, предложенном присяжным заседателям. Не поступили ли бы точно таким же образом родственницы покойного, если были в таких же обстоятельствах, в каких находился подсудимый? Он правилен, но чересчур уже нов. Оба вопроса грешат не столько со стороны уместности, сколько со стороны необычности и несоответственности тем правилам, которые предписываются издавна заведенными порядками канцелярского производства. Чтобы подобная постановка возымела надлежащую силу, необходимо, чтобы последовательно несколько составов присяжных заседателей не усомнилось в ее правильности и ответило на предложенные вопросы с той же простосердечной ясностью, с какой ответил состав присяжных, решавших дело на первом суде. Только этим путем может быть достигнуто убеждение, что в самом обществе существует вкус к подобным вопросам и что, следовательно, встречается настоятельная надобность и в судебной практике допустить некоторые полезные, соответствующие этому вкусу, изменения. А потому и дабы избежать затруднений, коими изобилует рассматриваемое дело, представляется один практический выход. Судить обвиняемого Прокопа во всех городах Российской империи по очереди, начав таковую с города Срединного, в коем во всей неприкосновенности сохранилась истина древнего изречения «не надуешь, не наживешь». Если и за сим невинность подсудимого восторжествует, что, впрочем, представляется почти несомненным, то признать вопросы, поставленными правильно, самую же невинность, счесть патентованную и навсегда огражденную от знака отличия бубнового туза. Итак, душе моей предстояло продолжительное путешествие, последствия которого, впрочем, могли иметь даже некоторую назидательность. Увидеть Белебей, Тетюши, Спасск-Тамбовский, Спасск-Рязанский, Спасск-Казанский, разве это невысокое наслаждение? Быть свидетелем, как добродетель торжествует в Острогожске, Конотопе, на Равчате и так далее, разве это не высшая награда для чувствительного сердца? Но и помимо личных соображений, разве не существуют еще общие, которые делают последствия предстоящего судебного странствия еще более поучительными и бесценными? Во-первых, какая грандиозная задача для наших провинциальных проселочных судов. Начните хоть с Белозерского суда, которому до сих пор были подсудны только снетки. Какие, спрашивается, преступления могут быть совершены снетками? Ну, соберутся снетки, подымут дым коромыслом, устроят против щуки стачку и даже бунт, потом та же щука стрелой налетит на них из-за тростников и проглотит всех бунтовщиков без остатка. На чем тут практиковаться суду? И вдруг вместо снетков на скамье обвиненных миллион. Миллион, ваше сиятельство! Невинность непреоборимая. У нас в Белозерске. «Нет, как хотите, а при виде этого зрелища самые ленивые мозги и те невольно зашевелятся, а раз зашевелившись, уже не перестанут работать до тех пор, пока добродетель окончательно не восторжествует. Во-вторых, какой единственный в своем роде случай для общества, чтобы проверить свои нравственные идеалы и устами присяжных заседателей разгадать загадку современности? И, наконец, в-третьих, какая будущность для самого подсудимого миллиона? Во всяком городе нечто оплодотворить, кого-нибудь осчастливить и в заключении прибыть в Феодосию, последний по алфавиту город, в виде копейки серебром. Но, признаюсь, меня всего больше интересовало, как выскажется в этом деле город Срединный. Хороши Тетюши, прекрасен Белебей, но Срединный... Ведь это почти столица. Было время, когда Срединный чуть-чуть не сделался русскими Афинами, хотя же впоследствии афинство в нем мало-помалу обратилось в свинство, но и теперь это, во всяком случае, первый в России город по числу трактиров и кабаков. В Срединном я родился и воспитывался. Здесь получил я первое понятие о ташкентстве. Здесь сделал первые робкие шаги в откупной карьере и от откупов непосредственно перешел к либерализму. Под неумолкаемый, отовсюду несущийся звон колоколов как-то легко пишутся проекты, в которых реформаторские затеи счастливым образом сочетаются с запахом сивухи и с тем благосклонным отношением к жульничеству, которое доказывает, что жульничество — сила, и что с этой силой необходимо считаться. Я помню счастливое детство и первые годы учения с массой гувернеров и гувернанток, обучавших лганью утонченному, и с стадом домашней челяди, обучавших лганью грубому и закоснелому. Я помню наш дом в одном из бесчисленных переулков с палисадником впереди и с обширным двором, застроенным амбарами, кладовыми и погребами, ломившимися под тяжестью даровых деревенских запасов. Я помню мужиков, рваных по нитках, которые привозили эти запасы за 200 верст из проплеванной. Я помню, как папенька враждовал с дяденькой из-за того, что последний умел сыскать слепенькой бабеньке, и как мы, дети, ложась на ночь в свои кроватки, долго рассуждали, скоро ли умрет слепенькая бабенька и успеет ли она оставить духовную в пользу дяденьки. Я помню мои путешествия с папенькой по присутственным местам, где у нас постоянно производились какие-то дела и где из-за решеток выглядывали какие-то воспаленные, изуродованные оспой и фистулой физиономии, которые, казалось, говорили «Ко мне! Сюда пожалуйте! Здесь можно отца родного купить и обратно его с барышом продать!» Я помню путешествие с маменькой по гостиному двору, где купцы с замечательной искренностью говорили «В нашем деле, сударыня, не обвесить или не обмерить, все одно, что по миру пойти». Ничего не забыла злопамятная душа моя. В Срединном Истаре существует инстинктивное вожделение ко всему, что носит на себе печать капитала или силы. Самый озлобленный на свою незадачу мещанин, такой мещанин, который с утра до вечера колотится, чтоб в результате получить грош, и тот мгновенно расцветает, как только чувствует, что к нему или к его платью прикоснулся капитал, физиономия его светлеет, сердце учащенно бьется, тело сладострастно вздрагивает. Спросите у этого жалкого, забитого нуждой человека, что так внезапно преобразило его, и он непременно ответит вам «Помилуйте-с! Да ведь они теперь первые по нашему городу люди!» И ежели для вас, собственно, это объяснение ничего не объясняет, то для него, забитого мещанина, оно исчерпывает весь смысл его бытия и заключает в себе разгадку всех его поступков. Быть может, думаете вы, в нем колышется мысль «Вот пойду поклонюсь этому человеку в ноги, и он даст мне рубль серебра». Но, увы, даже и этой мысли у него нет. Он расцветает вполне бескорыстно, расцветает потому только, что мошна есть единственный идеал, до постижения которого он успел возвыситься в продолжение многотрудной своей жизни, посвященной продаже и купле. Продаже и купле всего, начиная с гнилых яблоков и подержанных штанов и кончая подержанную и гнилою совестью. В таком городе мой миллион должен произвести громадное, потрясающее впечатление. Нынче люди так слабы, что даже при виде 100-рублевой кредитки теряют нить своих поступков. Что же будет, когда они увидят целый миллион в тумане? Поэтому будущее процесса сразу выяснилось передо мной во всех его подробностях, и я очень хорошо понял ту наглую радость, которую ощутил Прокоп, когда ему объявили, что Срединному суждено положить начало торжеству его добродетели. Прежде всего, однако ж, мне хотелось выяснить себе взаимное положение враждующих сторон, и потому душа моя немедленно воспарила в проплеванную. Увы, мое старое дворянское гнездо как будто еще более почернело и вросло в землю, сад опустел и обнажился. На дорожках лежала толстая стлань желтых, мокрых от дождя листьев. Плетневый частокол местами совсем повалился, местами еще держался кое-как на весу, как будто силился изобразить собой современное европейское равновесие. За садом виднелась бесконечная безнадежная равнина. Берега пруда были размыты и почернели. Обок с усадьбой темнели два ряда жалких крестьянских изб, уныло глядевших друг на друга через дорогу, по которой ни проехать, ни пройти невозможно. На дворе изморозь, ветер и грязь. Все лица красны и опухли от сиверки, все одежды мокры от дождя. Над этой печальной картиной висело не менее печальное хмурое небо, как бы суля безнадежность, неприютность и тоску на бесконечное время. Сестрицы обе на лицо и в ожидании исхода кассационной жалобы делят между собой мою движимость. На стульях развешаны мои дворянские мундиры, старые сюртуки, фраки, панталоны, совершенно так, как во время просушки летом на солнце от моли. На столе стоят банки с вареньем и соленьем, бутылки с наливкой и бутыль листовки, которую я охотнее других водок пивал при жизни. Ключница Авдотья. Старая, думала ли ты когда-нибудь, что будешь свидетельницей этого разорения? Гремя ключами, беспрерывно приносит с погреба новые банки и, наследив в зале мокрыми сапогами, опять отправляется на погреб за ношей. Мой дом всегда смотрел полную чашей. Но сестрицы, по-видимому, изумлены той массой варенья, которую нашли у меня. Фофочка и Лелечка присутствуют при инвентаре моего имущества в качестве депутатов. Первая со стороны сестрицы Дарьи Ивановны, вторая со стороны сестрицы Марьи Ивановны. Сестрицы находятся в самом дружелюбном настроении духа. Мысль, что в будущем им придется поделить миллион, навеяло мир в сердца их и сделало их сговорчивее относительно банок варенья и старых панталон, дележом которых они в настоящую минуту заняты. «Уж вы, сестрица, хоть одну банку с клубникой мне уступите», — говорит Марья Ивановна. «Глядите-ка, мне почти все банки с малиной достались». «Извольте, сестрица, Фофочка, оставь от нас банку с клубникой, а банку с малиной получи». «Вот и мундирчик мне тоже достался. Шитьецо-то только с виду золотенькое, а посмотреть на него, все-то оно выгорело. Зато на вашем суконце хорошая сестрица. Мой-то ведь вывороченный. А я вот что, сестрица, думаю, куда эта поленишевка убраться девалась? Ведь как он ее покойник любил? Неужто Дунька-воровка все вылокала?» Но не успела сестрица Дарья Ивановна наклеветать на Авдотью, как последняя является с целым грузом поленишевки. Бутылки торчат у нее и в руках, и под мышками, и за пазухой, и в черном переднике, концы которого она закусила зубами. «Огурцы-то после, что ли, делить будете?» — спрашивает Авдотья. Завтра, Дуняша, голубушка, теперь у нас других делов много. Сестрицы, чувствуя потребность отдыха, удаляются в гостиную и усаживаются на софу. Ну-с, сестрица, стало быть, вся земля от Матрешкиного оврага до Кривой Ели моя? Начинает Дарья Ивановна. От Кривой Ели до Сафронова луга моя, отвечает Марья Ивановна. Главное, сестрица, чтоб разговора у нас не было, чтоб братца голубчика наши споры не потревожили. Пожил братец, царство небесное, не прожил, а нажил. Надо и успокоить его, сестрица. Надо. Ах, как надо. Как ему молитва-то наша нужна? Ведь он, сестрица, царство ему небесное, как деньги-то наживал? Из живого и с мертвого, с самого, можно сказать, убогого, все-то он драл, все-то он драл. Бедный-то придет, бывало, он вместо того, чтобы милостыньку сотворить, его же нагишом и отпустит. Что говорить? Не без греха. Но да наше дело сторона, наше дело молиться, сестрица. Молиться, да еще благодарить. И как еще, сестрица, благодарить? Вот я каждый день Лелечке говорю. Благодари, говорю, дура. Если б не скончался братец, жила бы я теперь с вами, а болтусихами в Ветлуге. А у нас, сестрица, на Ветлуге и мужчин-то всего один, да и тот землемер. Сестрицы на короткое время умолкают, чтоб перевести дух. «И как это, сестрица-сударыня, хорошо нынче заведено?» Начинает опять Дарья Ивановна. «Сидим мы теперь еще здесь в тепле да в холле. Не то на вас ветром вёнет, не то дождем спрыснет. А он-то облакат-то наш, то-то чай, высуня язык, по Петербургу рыскает». «Что ж, сестрица, взял денежки и держись. Это уж звание их такое, чтоб за других задеря хвосты бегать. Иной человек ни за что по передним нюхать не пойдет, а он по своему званию, и это занятие я перенести должен». «Слышала я, сестрица, что нынче над ними начальники в судах поставлены. Прежде не было, а теперь есть». На что так-таки прямо и объявил. «Трудно, — говорит нынче, сударыня. Уж на что, — говорит, — я бесстрашен, и бурю, и слякоть, и холод, и жар все стерплю, а начальство боюсь». «Долго ли до греха?» «Вот тоже сказывают про одного. Врал да врал, а начальник-то ему, вы, — говорит, — забыли, в каком государстве находитесь?» «В таком, — говорит, — государстве, где врать недозволено». Так-таки прямо и выпалил. Бог знает, куда бы завел сестрица этот простодушный разговор, если бы в эту минуту не послышался звон колокольчика. Еще минута, и в гостиной совершенно неожиданно появился тот самый молодой адвокат, с которым я уже познакомил читателя в одной из предыдущих глав моего дневника. Я забыл тогда сказать, что фамилия его была Хлестаков, что он был сын того самого Ивана Александровича Хлестакова, с которым я еще в детстве познакомился у Гоголя и в честь своего дедушки был назван Александром. Но, увы, в нем уже не было и тени той заискивающей предупредительности, которая так очаровала меня в то время, когда он вел переговоры с Прокопом. Напротив, он был строг, сам приказал зажарить цыпленка, сам выбрал бутылку поленишевки и, распорядившись, чтоб завтрак был подан немедленно, разлегся на диване и прямо приступил к делу. Сообщив сестрицам об успехе кассации, он объявил, что, тем не менее, торжество Прокопа в будущем вполне обеспечено. И нравы, и обычаи, и история, и статистика — все на его стороне. И он адвокат. Конечно, не потащился бы в эту проклятую дыру, так назвал он проплеванную. Он даже плюнул бы на это поганое дело, если б не было надежды, что Прокоп со временем сам изнеможет под бременем торжества своей добродетели. Торжествовать по два, по три раза ежегодно, и притом торжествовать до самой смерти, С первого взгляда это кажется легко, но в сущности оно довольно обременительно. Что Прокоп должен пойти на сделку, это ясно. Но вопрос в том, сколько потребуется времени для того, чтобы созрела в нем эта решимость. Быть может, год, а быть может и 20 лет. Согласитесь сами, старушки, что 20 лет сряду таскаться к вам в проплеванную совсем для меня нелестно. Заключил он, все непринужденнее и непринужденнее разваливаясь на диване и укладываясь, наконец, на нем с ногами. Сестрицы, словно ошпаренные, молча стояли перед ним, покуда он поигрывал с пинс-не, насвистывал «L'amour, c'est n'est-ce-que-ça» и смотрел в потолок. «Нас! Нелес-нос! И не расчет-с!» Начал он, вновь закидывая руки под голову. «Я в Петербурге от 100 до 1000 рублей в день получаю. Сколько это в год-то составит?» «Да-с! А вы тут своею проплеванную в глаза лезете. Я за квартиру в год 5000 плачу. У меня мебель во всех комнатах золоченая. Да-с!» Сестрицы из учтивости раскрывали рты, как бы желая сказать нечто, но слова, очевидно, замирали у них на устах. Я ждал одного из двух. Или он ляжет брюхом вниз, или встанет и начнет раздеваться. Но он не сделал ни того, ни другого. Напротив того, он зажмурил глаза и продолжал как бы в бреду. «У меня строго. Я 20 помощников нанимаю, да 30 человек рассыльных на свой счет содержу. И всем с утра до вечера работа. Свистнул, и разом во все стороны прыснули, только пятки сверкают. Опять свистнул, и опять все тут как тут. Мне каждый день до 1000 справок нужно. И все по делам. Да-с! Я в прошлом году на 2 миллиона дел выиграл. По 10% с рубля. Сколько это денег-то будет? А многие даже половину отдают, только, братец, выиграй. Да-с! А шельмецов сколько я защитил? Ну, то есть, такого однажды мерзавца оправдал, что даже прикоснуться к нему скверно. Да-с! Другие все отказались, а я нет. Нет, говорю, господа, это не так. Мерзавцу адвокат нужен. Коли, говорю, от мерзавцев отказываться, так нам и зубы, пожалуй, на полку придется положить. Да-с, у меня и сегодня в судебной палате разбирательство назначено. Миллион! А я вот в проплеванной с вами наливки распиваю. Да-с. Сказавши это, он как-то усиленно засучил ногами, как делает человек, которому хочется одной ногой снять сапог с другой ноги. «У меня каждое утро с 11 до 2 прием, и каждое утро не меньше 100 карет у подъезда стоит. Да-с. Но как только пробило 2 часа, прием кончился. Нет приема, и дело с концом. И тут мне хоть 100 000 давай, дудки, ни одной минуты больше. Один раз князь Слабомыслов только минуту опоздал, одну только минуту». Александр Иванович говорит: «Секундочку, не терции, говорю. Ну почему же так? А потому, говорю, что ежели вашего брата клиента баловать, так вы и совсем потом оседлаете. Да-с. Может быть, и теперь, в эту минуту, 100 человек меня дожидается, а я... Где бы вы думали? В проплеванной!» Сапог с одной ноги летит на пол. «Меня однажды князь Серебряный... Вот тот, что граф Толстой еще целый роман об нем написал, к себе сманивал. Да-с. Если, говорит, сделают меня министром, пойдешь ты ко мне?» «Нет, говорю, откровенно тебе скажу, князь, не пойду». «Почему ж так? Я, говорит, только для виду министром буду, а всем прочим будешь распоряжаться ты. И все-таки не пойду». «Ну почему же? Отдашь ты мне, говорю, в год 100 000?» «Но это, говорит, невозможно». «А невозможно, говорю, так и разговаривать нечего. Да-с. А теперь он скажет, ко мне идти не хотела в проплеванную, небось, есть расчет ездить?» Другой сапог снят и летит на пол. При этом, видя сестрица Дарья Ивановна, решается, наконец, быть откровенную. «Александр Иванович, батюшка, да будьте вы с нами по-родственному!» — восклицает она, простирая руки и как-то глупо оттопыривая губы. Восклицание это, по-видимому, возвращает молодого человека к действительности. Он, не торопясь, поднимается с дивана, протирает глаза и позевывает. «А, я, кажется, сапоги с себя снял», — говорит он. «А вы уж и раскисли, старушки, по-родственному. Это значит, в проплеванной с вами жить, да наливки распивать. Недурно сказано!» И он так нагло захохотал им в лицо, что я вдруг совершенно ясно понял, какая подлая печать проклятия должна тяготеть на всем этом паскудном роде Хлестаковых, которые готовы вертеться колесом перед всем, что носит название капитала и силы, и в то же время не прочь плюнуть в глаза всякому, кто хоть на волос стоит ниже их на общественной лестнице. «Ну-с!» продолжал он, вновь принимая строгий и деловой вид. «Разговаривать с вами мне некогда. Я приехал за тем, чтобы предложить вам ультиматум. Примите его прекрасно. Не примите, только вы меня и видели». Затем он вынул из бумажника пачку кредиток и поднес ее к носу сестрицы Дарьи Ивановны. Дело кончилось каких-нибудь полчаса. Сестрицы продали и меня, и мой миллион за 10 000 рублей, или, вернее, за 5 000, потому что только эта сумма была немедленно отсчитана, а остальные 5 000 они имели право получить лишь тогда, когда феодосийские присяжные окончательно произнесут: «Да, Прокоп устранил миллион из прежнего помещения вполне согласно с обстоятельствами дела». Сверх того, сестрицы обязывались: первое, являться на всех судах в бедной и даже рваной одежде, лгать, как будет указано, а в случае надобности и плакать. Второе, дозволить магазину голландских и белефельдских полотен Гершке Зальффиша, он же и антрепренер моего процесса, обязывавшийся действовать от имени сестриц, напечатать во всех газетах следующее объявление: «Недавно в нашем магазине купили полдюжины голландских носовых платков несчастная наследница автора дневника, обещаясь в случае выигрыша процесса купить целый ассортимент рубашек, кальсонов, носовых платков, скатертей, салфеток и других полотняных товаров, продающихся у нас по баснословно дешевым ценам, в чем почтеннейшая публика удостоверится, посетивши наш магазин». «Аля джакта эст». Где же принцип собственности? Где святость семейных уз? Если сестрицы сознавали свое право на обладание моим миллионом, и если при этом им было присуще чувство собственности, то они были обязаны идти до конца, влечься к своему миллиону инстинктивно, фаталистически, во что бы то ни стало и что бы из того ни произошло. С другой стороны, ежели они чувствовали себя членами семьи, то точно так же фаталистически и до последней крайности обязывались мстить моему обидчику. И в чувстве собственности, и в чувстве союза семейного не может быть сделок, ибо это даже не принципы, а естественное влечение человеческой природы. Принципы можно сочинить, а следовательно и отказаться от них или видоизменить. Но каким образом устранить чувство, которое говорит само собой, независимо от каких-либо посторонних искусственных влияний? Как заставить себя вожделеть только 10 000, когда предмет вожделения совершенно конкретен и составляет миллион? Не все ли это равно, что сознавать себя сытым, когда все нутро вопиет о голоде? Но в наше развращенное время все возможно. Мы до того исковеркали себя, что даже самые естественные наши побуждения подчинили искусственным примесям. Мы суживаем и расширяем их по своему усмотрению. Мы отдаем их в жертву всевозможным жизненным компромиссам, забыв совершенно, что самое свойство естественных чувств таково, что они не подчиняются ни человеческому произволу, ни тем менее каким-то компромиссом. Мать, взыскивает по векселю сына, подчиняясь естественному чувству собственности и в то же время попирая естественное чувство семейственности. Та же мать, взыскав деньги с одного сына, передает их другому, подчиняясь естественному чувству семейственности и отворачиваясь от естественного чувства собственности. Какой многознаменательный факт! Уже ли это не повторение древнего мифа о Харибде и Сцилле? И каким образом усидеть между этих двух стульев и не провалиться в конце концов? Газета «Честолюбивая просвирня», еженедельный орган русских праздно шатающихся людей, давно уже, впрочем, заметила этот разлад. И ежели до сих пор не сумела ясно формулировать его, то единственно по незнанию русской грамматики. Зная она русскую грамматику, она доказала бы, как дважды два четыре, что вредный коммунизм и под землей, и по земле, и под водой, и по воде, как червь, или лучше сказать, как голодный немец, ползет, прокладывая себе дорогу в сердца простодушных обывателей российских весей и градов. Я чувствовал этот разлад вдвойне. И как консерватор, и как бывший откупщик. Не за себя мне было обидно, а за те святыни, которые с детства составляли животворящее начало моей жизни, как мелки и даже нравственно испорчены показались мне сестрицы, и как был велик, непосредственный, целен по сравнению с ними Прокоп. Правда, и у него была минута слабости. Минута, когда он предложил молодому Хлестакову 10 тысяч рублей срыву, но затем он уже, как говорится, осатанел и вел себя как человек, в котором естественное чувство собственности совершенно заглушило все другие наплывные соображения. Даже молодой Хлестаков, и тот, с точки зрения философской, являл себя более надежным хранителем основных человеческих влечений, нежели те малодушные женщины, которые имели наглость называть себя моими сестрами и наследницами. Однажды за вожделев, он тотчас же воплотил свое право и отдал себя ему весь до конца. И как блестяще он покончил с сестрицами, как ловко он поднес пачку ассигнаций к самому носу сестрицы Дарьи Ивановны в такую минуту, когда она, ошеломленная кассационным решением, не могла даже понять, где кончается копейка и где начинается миллион. Бедная! Она даже чихнула от наслаждения, до такой степени живо заговорила в ней чувство собственности. Да, это было чувство собственности, хотя чувство неполное, чисто женское, чувство, не умеющее отличить гривенник от рубля, и, быть может, по этой причине не способное ни на какие самопожертвования ради великих общих принципов. Да, надо, ах, как надо написать об этом статью и послать ее к Менандру, вместо того, чтобы бормотать на тему, правильно или неправильно поступает огородник, разводя при огороде козлов, ведь это даже за насмешку принять можно. Можно подумать, что и огороды, и козлы тут только для прилику. Настоящее же заглавие статьи таково, правильно ли поступает администратор, разводя в своем ведомстве либералов. Не лучше ли прямо обсудить вопрос, отчего стремления, вполне естественные в теории, на практике оказываются далеко не столь естественными? Что тут составляет мираж? Самые ли стремления или та практика, которая извращает их? Но какая, однако ж, это странная штука. Теперь моими родственниками и наследниками оказываются не сестрицы, а Хлестаков с целой шайкой совершенно неизвестных жидов, производящих распродажу полотен. О, пархатые! Каким чудом могло заползти в ваши сердца чувство родственной любви к человеку, вполне для вас неизвестному? Или я не человек, а только рубль, на котором ничего не написано, кроме того, что это ренулиус, которое в этом качестве каедет примо оккупант, то есть еврею Зальцфишу, продающему настоящие голландские платки на углу Большой Мещанской и Гороховой. Как бы то ни было, но симпатии мои к Прокопу возрастали все больше и больше, не говоря уже об его верности принципам. Меня подкупали еще воспоминания. Он любил меня. Он делил со мной радость и горе. Вместе с ним я изучал петербургские трактирные заведения, наслаждался Шнейдершей, Кадуджей, заседал в Шухардинском международном статистическом конгрессе и вытерпел в отель «Дю Нор» опаснейший политический процесс. Наконец, какие превосходные устроил он мне похороны! Ввиду всего этого мог ли я винить его? Ведь деньги мои не были заперты. Ведь он был один в момент моей смерти, или, по крайней мере, мнил себя быть одним. Но мог ли же он, ради самого Бога, мог ли он воздержаться? Мог ли не дать воли чувству стяжания, которое делается в особенности жгучим, почти нестерпимым, при виде того, что плохо лежит? И не забудьте, что ведь плохо-то лежал. Миллион! Где были в это время сестрицы? Бодрствовали ли они? Следили ли за тем, как я, постепенно спиваясь с кругу, погружаясь на самое дно петербургских наслаждений? Нет, они унывали в Ветлуге. Они роптали на судьбу, которая послала на Ветлугу только одного мужчину, да и то землемера. О, маловеры! Но, дойдя до этих злоключений, я сам испугался. Оказывалось, что и во мне естественное чувство семейственности настолько ослабло, что и я не усомнился узы случайной приязни предпочесть узам кровного родства. Если б я не был развращен современными веяниями, я должен был бы любить сестриц во что бы то ни стало. Любить, хотя бы они ненавидели меня и делали мне на каждом шагу всякие мерзости. Братцы, сестрицы, грабьте! Вы всегда будете милы мне. Почему вы должны быть мне милыми? Это тайна. Это неисповедимейшая из всех тайн современности, в которых ненависти и любви так хитро переплелись между собой, что сам Менандр со всем собором пенкоснимателей, конечно, не разрешил бы. Любовь ли тут породила ненависть, или ненависть породила любовь? Сгорая нетерпением познакомиться с моими новыми родственниками, душа моя воспарила в Петербург. Но тут, я должен сознаться, воспоминания мои уже теряют свою последовательность и представляются в форме отрывков, лишенных строгой органической связи. Сначала я перенесся как бы на сцену Большого театра. Давали жидовку. Все пархатые были налицо и производили тайное жидовское моление. За большим столом, покрытым белою скатертью, посредине, лицом к зрителям, сидел Гершка Зальцфиш и разбитым тенором произносил возгласы. Он был одет в длинную одежду и припоясан, как бы собираясь в длинный путь. На столе лежали опресноки и зажаренная на собственном сале каширная овца, приправленная чесноком. Мошка Гиршфельд, Иосель Зальцман, Иерухим Хайкл, Ицко Праведный и множество других жидов-акционеров, в числе их я узнал некоторых зубных врачей, расположились кругом стола и подтягивали. Они молились за успех моего дела и взывали к Иегове об отмщении. На одном конце стола приютился Александр Иванович Хлестаков и, умильно посматривая на Ривку Зальцфиш, поместившуюся на другом конце, обдумывал, что выгоднее, перейти ли в жидовскую веру или потурчиться. Затем, когда каширная овца была доедена, Хлестаков встал из-за стола и доложил общему собранию господ акционеров, что он успел отыскать двоих новых и притом совершенно достоверных лжесвидетелей. Один из них, известный номерной Гаврюшка, который согласен за 100 целковых и подтвердить и переменить свое прежнее показание, как угодно. Другой елабужский мещанин Иуда Стрельников, который, ехавший на пароходе от Казани до Елабуги, собственными ушами слышал, как бывший камердинер Прокопа Семен хвастался, что получил однажды от барина плюху за то, что назвал его вором. Показания это Стрельников соглашается подтвердить и на суде, если ему будет дано 200 рублей. Но пусть лжесвидетели сами изложат перед собранием свои показания, восклицает легкомысленный Хлестаков. Входит Гаврюшка с заложенными по привычке назад руками. Он в оборванном сюртучишке. Лицо безобразно опухло, глаза устремлены в пол, ноги дрожат. От всей его фигуры разит водкой, распутством и тем нестерпимым запахом, который можно обонять только в отвратительных конурах, где ютится ночью трактирная прислуга. Он вздыхает как бы под бременем раскаяния и в то же время блуждает глазами по столу, разыскивая, нет ли где водки. Из-за него выглядывает маленькая юркая фигура расторопного елабужского мещанина Стрельникова. Оба по очереди излагают свои показания. Гаврюшка поет свою арию пьяным басом, Стрельников — дребезжащим слабосильным тенором. По временам голоса их сливаются и образуют дуэт. Затем их заставляют сесть на стулья и положить руки под стегно в знак того, что они будут лжесвидетельствовать по самой сущей истине и так точно, как научил их господин Хлестаков. Лжесвидетелей увели. Гершка встал со своего места и, как ошпаренный, забегал по сцене. Глаза его горели, пейсы тряслись, на губах сочилась пена. «Сами зи видели! Сами зи теперь видели!» — кричал он в выступлении. «Видели! Видели!» — отвечал ему хор. «Иерухим, теперь безите! Безите теперь нах бирза, гешвинд, и всем сказите, наелись здесь свидетелей, герсту не лозных, а настоящих, самых лучших лжесвидетелей, и продайте 1000 акций!» Иерухим убежал, а Гершка вдруг закружился, начал подпрыгивать, колотить себя в грудь и выкрикивать какие-то неистовые звуки. К примеру его последовали и прочие, а между ними и Хлестаков. Таким образом продолжалось около получаса. Наконец все повалились, кто куда попал, и Гершка потухшим голосом произнес: «Овой мир! И какой же ты великий мошенник, Иерухим! И что же он там говорит? И можно ли так говорить? И где же? На бирзе? И никаких зельзе свидетелей совсем нет. О, Иосель, о, друг мой Иосель, безите теперь ви, безите нах бирза и всем говорите, всем сказите, что Иерухим говорит. Ах, пфуй, что же он говорит? И ничего же этого нет. И никакой лжесвидетель не приходил, и купите 1000 акций!» Это было так любопытно, что душа моя сейчас же воспарила на биржу, чтобы удостовериться, что из этого выйдет. Иерухима еще не было. Настроение биржи было вялое. Цена акций представлялась в следующем виде. Продавцы 71, покупатели 71/2 без сделок. Вдруг прибежал Иерухим и, воздевши руки, воскликнул: «Овей! Наели двух самых лучших, самых настоящих лжесвидетелей!» Тогда произошло смятение. Все бросились покупать. И Иерухим в каких-нибудь полчаса времени спустил 1000 акций. Покупатели 78¾, продавцы 80½, сделано 79¾. Но в тот самый момент, когда Иерухим продал последнюю акцию, прибежал весь бледный Иосель и, растерзав на себе ризы, воскликнул: «О, Иерухим, ты великий мошенник и вор! Не верьте же ему, не верьте, никаких зел-зал свидетелей нет!» Целая толпа бросилась на Иерухима и принялась бить его, но Гершка достиг своей цели, акции упали немедленно и были скуплены Иоселем обратно, продавцы 62 и 1 вторая, покупатели 62, сделано 62 и 1 восьмая. Итак, на моем деле Гершка, так сказать, моментально выиграл слишком 16 тысяч рублей. Этого мало. Едва появилось в газетах объявление, что мои наследницы купили в магазине Зальцфиша полдюжины носовых платков, как публика валом повалила на угол Гороховой и Большой Мещанской и с 10 часов утра до 10 вечера держала в осаде лавку, да то ли никем не посещаемую. В этот день было продано 100 дюжин рубашек, 1000 пар мужских и женских кальсонов, 500 дюжин носовых платков и, по соразмерности, прочих товаров. Вечером Гершка телеграфировал в Ярославль с требованием скупить у тамошних баб все билефельдское полотно, какое окажется в наличности. Однако факт существования лжесвидетелей был налицо, и я бросился к Прокопу, чтобы предупредить его насчет предательства Гаврюшки. Но как же я был приятно изумлен. Оказалось, что все это не больше как подпольная интрига, в которой деятельными лицами являлись агенты Прокопа и жертвою которой должен был пасть молодой Хлестаков. Что и Гаврюшка, и Иуда Стрельников не только не лжесвидетели, но просто благонамереннейшие люди, изъявившие согласие за известную плату надуть моих новых порхатых родственников. Я отсюда представляю себе эту изумительную сцену. Хлестаков горячится и требует призыва Гаврюшки и Стрельникова. Напротив того, адвокат Прокопа с чувством и даже настойчиво отклоняет это требование. Но правда, однако ж, превозмогает. Свидетели вызваны. Хлестаков потирает руки, настораживает уши, старается уловить каждое слово, каждый звук драгоценного свидетельства. И что же слышит? «Ничего этого я не знаю», — говорит Гаврюшка. «Человек я слабый, пьяный. Служил я у них, это точно. Только уж очень строги они были. Ах, как были строги!» «Правда ли, что подсудимый неоднократно бил вас?» — спрашивает Гаврюшку защитник Прокопа. «И бивали! Страсть, как бивали! Бывало чуть что сейчас в ухо или по зубам!» «Прошу, господ присяжных, обратить на это показание особенное внимание», — обращается защитник Прокопа к присяжным. «Оно уничтожает в прах все эти гнусные клеветы насчет подкупов и угроз, которые злонамеренно распускаются в обществе. Вот свидетель, который прямо показывает, что подсудимый не только не подкупал, но и бил его. И за всем тем в благодарной своей памяти не находит ни единого факта, который мог бы очернить моего клиента. Еще раз прошу вас обратить на это внимание». «Было у нас это дело таким манером», — показывает в свою очередь Иуда Стрельников. «Призывают они меня, вот этот самый господин Хлестаков, и говорят: вот тебе, говорят, к примеру, 2 золотых. Покажи, значит, что Семен Петров при тебе на пароходе хвастался. А я, ваше превосходительство, совесть имею. Как же, мол, говорю, Александр Иванович, я тепереча об этом самом деле показывать буду, коли ежели я ничего про него не знаю. Однако они меня не послушали. Ничего, говорят, показывай, я тебя вызову. Как угодно, говорю. А только мы против совести показывать не согласны. Только у нас и разговору, ваше превосходительство, с ним было». Хлестаков краснеет и бледнеет. Он чувствует, как сознание собственного легкомыслия начинает угрызать его. Конечно, впоследствии он поймет ту теорию встречного подкупа, которую всесторонне разработал Прокоп. Но когда он поймет ее, будет уже поздно. Каков сюрприз! Но возвращаюсь к рассказу. Я застал Прокопа в той самой гостинице, в которой он остановился по приезде в Петербург. Он по обыкновению своему шагал из угла в угол, но по временам останавливался и меланхолически рассматривал щегольской серый казакин с бубновым тузом на спине, который сгоряча заказал для себя и в котором теперь не предстояло никакой надобности. Перед ним, как бес перед заутренней, вертелся маленький человек, не то армянин, не то грек, одним словом, существо, которое Прокоп под веселую руку называл православным жидом. Это был секретный агент Прокопа. Агент, на обязанности которого лежало отыскивание лжесвидетелей, устройство различных судебных сюрпризов и другая черная работа. У дверей, прислонясь к притолоке, стояли ополоумевший от водки Гаврюшка и расторопный елабужский мещанин Иуда Стрельников. «Боюсь, не поверили они. Не пойдут, брат, они на эту штуку», — как-то лениво резонировал Прокоп, выслушав доклад своего агента. Гаврюшка только хлопал в ответ глазами. За него выступил вперед с ответом Стрельников. «Ваше высокородие, позвольте слово сказать-с». «Говори, братец». «Возможно ли теперича дело, чтобы они не поверили, коли мы, значит, даже руку, с позволения сказать, под себя клали? По-ихнему теперича какой это разговор? Верное слово и больше ничего». Прокоп вопросительно взглянул на православного жида. «Это так точно, ваше высокородие», — засуетился последний. «Это у них, это ежели кто руку под себя положил». «Позвольте, экономит Мурзаханыч», — вступился Стрельников. «Я их высокородию все объясню. Ваше высокородие, возможно ли мне этих делов не знать, коли я этого самого жида? Другой, значит, козла своего столько не знает, сколько я этих жидов насквозь проник». «Ой ли! Очень уж погляжу я ты хвастаться ловок. А ты знаешь ли, что значит елабужский мещанин?» «И это знаю-с! Я все знаю-с! Потому я, ваше высокородие, не только масштаб Елабуги, а даже в самом Париже проживание имел-с». «Ври, дурак!» «Верное слово, ваше высокородие! Потому тятенька у меня человек строгий, можно сказать, даже ровно истукан простой. Жили мы теперича в этой самой Елабуге, и сделалось мне вдруг ужасти, как непросторно, то есть так непросторно, так непросторно. Ну и стал я, значит, пропадать. День меня нет, два дня нет. Натурально от родителей в гнев. Вот и говорят мне тятенька: ступай, говорит, сукин сын, куда глаза глядят. Да в Париж-то тебя как нелегкая занесла. Постепенно-с, с господами приехал-с. Я, ваше высокородие, при коммуне сторожем состоял. Ну? Точно так, ваше высокородие. Только я, конечно, по чувствам своим больше до господина Тьера касательства имел. Утром, известно, в коммуне служишь, а вечером касательство в Версалис. Стрельников смотрел так ясно и даже интеллигентно, что Прокоп, несколько раз во время разговора подмигивавший православному жиду, окончательно повеселел. «Выжига, значит?» «По нашему званию, ваше высокородие, никак без этого невозможно. Теперича, например, хоть бы выс. Призываете вы меня? Предоставь мне Стрельников, то али положим хоть и другое. Должен ли я вашему высокородию удовольствие сделать?» Только ты смотри у меня. Держись в струне, не сбренди. Я, брат, ведь зол. Я тебя, ежели что, в Треисподней достану. Как только он тебя свидетелем вызовет, сейчас ты его удиви. Ваше высокородие, довольно вам сказать, как перед истинным, так и перед вами. Наплюйте вы мне в лицо. Самые то из глаза мне плюньте, ежели я хоть на волосок сфальшу. Сами посудить извольте. Они мне тепереча 200 рублей посулили, а от вас я 400 в надежде получить. Не низкий ли же я против вас человек буду, ежели я этих пархатых в лучшем виде вашему высокородию не предоставлю? То есть так их удивлю, так удивлю. То есть и Боже ты мой! Далее я не слушал. Я понял. Но тут нить моего сновидения прерывается окончательно. Я чувствую, что лечу стрелой через необозримое пространство. Лечу, лечу и, наконец, упадаю на самое дно пропасти. Прошло 25 лет. 19 век на исходе, а Прокоп все еще судится. Из похищенного миллиона у него осталось всего-навсего 250 тысяч, а он в течение 25 лет, несмотря на всю быстроту судопроизводства, едва-едва успел дотянуть до половины буквы «Б». 125 городов, местечек, посадов и крепостей были свидетелями торжества его добродетели, но сколько еще тысяч городов предстоит впереди, это невозможно даже приблизительно определить. К несчастью для Прокопа, благодаря чрезмерному развитию промышленности, каждый год, как насмех, возникает множество новых городов и местечек, так что ему беспрестанно приходится возвращаться назад к букве «А». А тут еще и другое неудобство. Порядок переезда из одного города в другой, вследствие канцелярского недоразумения, принят алфавитный, и Прокоп по этой причине обязывается переезжать из Белева в Белозерск, из Белозерска в Белополье и так далее. В настоящую минуту он в Верхотурье Пермской губернии и деятельно готовится к переезду в Верхоянск Якутской области. Европа давно уже изменила лицо свое. Одни мы, русские, остаемся по-прежнему незыблемы, счастливы и непреоборимы. В Европе вследствие безначалия давно есть нечего, а у нас по-прежнему всего в изобилии. Идя постепенно, мы дожили до того, что даже Верхотурье увидело гласный суд в стенах своих. Благо Уральский хребет перейден, а там до Восточного океана уж рукой подать. Благодаря этой постепенности, успехи, которые сделала русская жизнь в продолжении последних 25 лет, поистине изумительны. В каждом городе существует клуб, в котором за 75 копеек можно получить неприхотливый, но сытный обед, состоящий из трех блюд. Исправники не называются больше исправниками, а носят титул излюбленных губернаторами людей и в этом качестве занимают в клубах должности главных старшин. Вредный административный антагонизм исчез совершенно. Земские управы, изнемогшие в борьбе с мостами и перевозами, оставили за собой лишь уездную губернскую статистику, но зато довели эту науку до такого совершенства, что старик Кэтли, приехав однажды в Балахну, «Балахня, стоит рот, распахни!» — говорит народная пословица. Воскликнул «Нанг димитис!» и тут же испустил многомятежный дух свой. Городские головы оставили за собой одну специальность — угощать по воскресеньям излюбленных губернаторами людей пирогами. В судах безначалие устранено окончательно. благодаря тому, что независимость судей была счастливым образом уравновешена перспективой повышений и наград. Самые судьи собирались только по субботам единственно для того, чтобы закончить дела, начавшиеся еще в эпоху независимости, и затем, условившись, куда идти вечером в баню и явив миру пример судопроизводства гласного и невредного, расходились по домам. Хотя же рядом с новыми существовали еще новейшие, но и им делать было нечего за отсутствием преступлений и процессов. Воровать и грабить было воспрещено строго-настрого, а в 1891 году по инициативе Белебеевского, излюбленного губернатором человека, всем ворам было поставлено в обязанность подать о себе особые ревизские сказки, по исполнении чего они немедленно были посажены на цепь, и тем сразу прекращены были способы для производства дальнейших с их стороны беззаконий. Гражданские процессы тоже прекратились, так как общество убедилось, что оттягать, например, дом у соседа вовсе не значит получить этот дом в свою собственность, но значит отдать его адвокату в вознаграждение за ходатайство. Образование проникло всюду, так что даже пастухи, охраняя веренные им стада, очень удовлетворительно склоняют менса. Паспортов нет. На место их введены маленькие-маленькие карточки, которые, занимая в кармане втрое менее места против прежних неуклюжих листов, доставляют населению удобства неисчислимые. Разделение на военных и статских не существует. Все одновременно. И статские, и военные. Сперва займутся статскими делами, то есть взысканием недоимок, потом, сейчас же, вслед за тем, примутся за военные дела, выйдут на площадь, зачнут шагать, кружиться, потом опять шагать. «Колонну! Соберись бегом! Три звону! Зададим штыком! Скорей! Скорей! Скорей!» Нет также и разделения на платящих и неплатящих. Податная комиссия, выдав 501 том своих трудов, выработала, наконец, устав, которым все остались довольны, все платят, и притом с удовольствием, и притом против прежнего втрое. Затем, так как все необходимое уже выполнено, и поводов для огорчений не существует, то политические и литературные партии, раздиравшие наше общество 25 лет тому назад, исчезли сами собой. Ругательство, составлявшие красоту полемики 70-х годов, упразднены, хотя литература совершенно свободна. Совет книгопечатания, однако ж, еще существует, но лишь для проформы, как не лишняя архитектурная подробность. Один Менандр не изменил традициям и дерзче, нежели когда-нибудь, выражает свой восторг по поводу переименования исправников в излюбленных губернаторами людей. Внешняя политика тоже в порядке. По смерти Тьера мы успели усадить в президентском кресле действительного статского советника Петра Толстолобова, который еще в бытность губернатором выказал замечательный такт в борьбе с губернским предводителем дворянства. Австрию мы предоставили ее собственной судьбе. От Италии получили верное слово, что ежели Пий IX будет упорствовать в своих заблуждениях, то все итальянцы, как один человек, обратятся в Святейший Синод с просьбой о воссоединении и так далее. Остается один только неясный пункт. Византия еще не покорена. Но так как в газетах от времени до времени помещалась официозная заметка, извещавшая, что на днях последовало в законодательном порядке утверждение штатов Византийской контрольной палаты, то даже сам Аксаков И.С. согласился до поры до времени молчать об этом предмете, дабы, с одной стороны, не волновать бесплодным лиризмом общественного мнения, а с другой стороны, развязать правительству руки, будь оно в самом деле намерено распространить на весь Юго-Восток Европы действие единства касс. Вместе со всем окружающим Изменился и Прокоп. Он одряхлел, обрюзг и ничего не может есть, кроме манной каши. Но дух его все еще бодр. Так что даже теперь, прибыв в Верхотурье, он прежде всего спрашивает, каков клубный повар в Верхоянске и чего больше в тамошней гостинице, блох или клопов. Одним словом, намерения остались прежние, только средства к их выполнению ослабели. Да и не мудрено было Прокопу сохранить бодрость духа. В течение прошедших 25 лет он не только не понес никакого нравственного ущерба, но благодаря процессу успел сделаться одним из самых популярных людей в целой России. Везде, где он не судился, остались благодетельные следы его пребывания. В Арзамасе он пожертвовал 100 рублей на соединение каналом реки Теши и Сережи. В Ордатове Симбирском на свой счет очистил от навоза базарную площадь. В Богучаре устроил народный праздник и кинул на драку 100 рублей. В Алексине выписал из Голландии мастера, который научил обывателей мариновать знаменитых алексинских пискарей. В Волхове подал мысль о проведении железнодорожной ветви к Мценску. В видах успешнейшего сбыта несравненных болховских котелок и так далее. Поэтому местное начальство принимали его с почтительным радушием и с твердой надеждой на более светлое для себя будущее. Во всяком городе существовали или грязь по колено, или навоз по уши. Следовательно, всякому городу лестно было обратить внимание сильного человека на эти язвы, хотя бы и достоверно было известно, что капиталы этого сильного человека приобретены не совсем чистым путем. Везде Прокопа чествовали на славу, везде сажали на первое место и угощали кашей на всевозможных бульонах. Столь почтительно благосклонное отношение начальствующих не могло не оказать влияния и на умы присяжных заседателей. Сначала среди их, конечно, случалось нечто похожее на разномыслие, так что твердые в вере, не иначе как с бою, брали каждый свой шаг. Но это, очевидно, было только недоразумение, обязанное своим происхождением лишь новости дела. Я сам было испугался этому явлению и, сознаюсь, употребил даже военную хитрость, чтобы побороть его. А именно, однажды заметив, что силы борцов за миллион ослабевают, я незримо пролетел между присяжными и сразу убедился, что этого вполне достаточно, чтобы добродетель Прокопа восторжествовала. Как только появилась моя тень, так тотчас же комната присяжных наполнилась тем острым запахом миллиона, который в наши дни решает судьбу негарантированных правительством предприятий. Но, начиная с Ордатова, где Прокоп в одну ночь освободил базарную площадь от веками копившегося на ней навоза, и к этой уловке прибегать не предстояло уже надобности. Присяжные словно осовели. Им, по-видимому, казалось даже странным, что на обсуждение их предлагается вопрос о каких-то родственниках, тогда как всем известно, что никаких заинтересованных в этом деле родственников нет, а есть просто шайка порхатых жидов, которые по старинной ненависти к христианству нанимают легкомысленного Хлестакова, чтоб терзать человека за то, что он не пропускает ни одной обедни. Ведь жиды уж, наверное, ограбили бы. Наверное, они не оставили бы даже той старинной копеечки, которую благословила дедушку Матвея Ивановича неизвестная нищенка и к которой Прокоп из уважения к семейной святыне даже не прикоснулся. А если бы они ограбили, то почему же? Об чем же тут толковать? Скажите на милость. По всем этим соображениям, начиная с Ордатова, даже судоговорения по моему делу почти никакого не было. Соберется суд, Прокопа усадят между двумя жандармами на скамью обвиняемых. Постепенно он так обтерпелся, что бесстрашно пробовал пальцами тупые или острые у жандармских сабель клинки. Прочтут на почтовых с 5 на 10 обвинительный акт. Прокоп во всеуслышание при этом восклицает: «И зачем эти часы в сотый раз читают?» И в одну минуту окрутят лжесвидетелей. Потом выйдет на сцену прокурор. Скажет для проформы: «Ах, какое негодование возбуждает в душе моей этот ужасный преступник, который даже не понимает, что, сознайся он, давно бы его сослали на поселение в Сибирь, в места не столь отдаленные», и сядет. Потом на смену прокурору выступит защитник Прокопа. Скажет: «Ах, какое негодование возбуждает во мне прокурор, который до сих пор не может понять, что в Сибирь идти никому не хочется», и тоже сядет. Наконец встанет Хлестаков и только что пригласит присяжных заседателей перенестись вместе с ним мыслью в Древний Рим, как председатель, с твердостью, не допускающей возражений, заметит ему, что всякие разговоры в деле столь ясном неуместны, и затем объявит прения заключенными. Присяжные выйдут в свою комнату, произнесут «наплевать» и возвратятся в залу заседаний суда с приговором, признающим действия Прокопа не только удовлетворительными, но и должными. При таком упрощении обрядов судопроизводства Прокопу нечего было страшиться. Не суд был обременителен для него, а переезды. Сначала он довольно охотно знакомился с городами Российской империи, но когда в один и тот же год ему пришлось посетить Баргузин, Барнаул, Бар, Бауск и Бахмут, он почувствовал некоторое утомление. Изумительное разнообразие климатов, флоры, фауны и прочего подействовало на него. Дух остался бодр. Но тело... тело восчувствовало. Так что при переезде из Архангельска в Астрахань он разом потерял все зубы и сделался неспособным принимать какую-либо иную пищу, кроме каши. Совсем в другом виде представлялось положение противной стороны, то есть гражданских истцов. Гершка Зальцфиш вышел из этого дела с честью. Нажив биржевой игрою значительный капитал, он предусмотрительно сбыл свои акции, когда они были еще в хорошем требовании. Продавцы – 76 3/4, покупатели 76 1/4, сделано 76 1/2. Но впоследствии, однако ж, и Гершка возгордился, а следовательно и проворовался. Заняв во всех банках, вся Россия в то время была как тенетами покрыта банками, так что ни одному зайцу не было надежды проскочить, не попав головой в одну из петель, более 1 000 000 рублей. Он бежал за границу, но в Гамбурге был пойман в ту самую минуту, как садился на отправлявшийся в Америку пароход, и теперь томится в остроге. Присяжные заседатели видели в этом происшествии перст Божий. Затем все акции по дешевой цене скупил расторопный Иерухим в надежде поправить свои обстоятельства. Но когда Азов, Акерман, Акмолинск и Алапаевск последовательно выразились в пользу Прокопа, повязка вдруг спала с его глаз. Он бросился на биржу с предложениями, но было уже поздно. Акции упали с быстротою молнии и в настоящее время стояли: продавцы 2 1/4, без покупателей. К довершению всего, Иерухима поразил еще один удар. В 1881 году обе мои сестрицы померли, и в этом обстоятельстве для присяжных заседателей был ясен перст Божий, а с их смертью сошли со сцены последние достоверные лжесвидетели, которые дотоле фигурировали в процессе. Если Прокоп одряхлел телом, то Иерухим одряхлел духом. Он как-то беспокойно вертел головой, словно к чему-то принюхивался и приглядывался. Но ни приглядываться, ни принюхиваться было уже не к чему. На моем деле иудейство всецело исчерпало самого себя и не возрождалось больше. На Иерухиме был замасленный дырявый кафтанишка, а ермолка на голове до того лоснилась и побелела, что издали можно было принять ее за только что навощенный паркет. Прокоп из милости кормил и поил его, и даже возил на свой счет за собою, разумеется, в третьем классе, но издержки на наем Хлестакова взять на себя не соглашался. А между тем эти-то издержки и составляли больное место бедного Иерухима. Хлестаков всецело отдал себя моему делу. Ради принципа он отказался и от удобств золоченой мебели, и от своей пятитысячной петербургской квартиры, и потребовал от Иерухима не менее 100 рублей в месяц жалования. Сверх того, он был необыкновенно прожорлив, да и переезды его стоили немало. Менее второго класса вагона он не соглашался ехать. Так что взятые в совокупности издержки на этот предмет требовали не меньше 2000 рублей с половиною в год. «А тебе зе и вся цена гроз!» Язвительно попрекал Иерухим своего защитника. И сколько раз Иерухим слезно молил Прокопа, сколько раз валялся у него в ногах. «Васе, высокородие!» — вопиял он. «Консите! Вам за ничего не стоит дать бедному тесному еврею 1000 рублей. Нехай его собака подавится, а вам зе ай-ай, как хорошо будет!» «И вам хорошо, и мне. Ай-ай-ай, как у всем будет спокойно!» Но Прокоп оставался непреклонен. «Нет, Пархатый!» — говорил он. «Теперь я тебя не выпущу. Окрестись, обрежь кудри, оставь свою жидовскую веру. Тогда кончу. Сам восприемником буду, дам тебе 1000 рублей в зубы и ступай на все четыре стороны». И Прокоп имел полное основание медлить. Независимо от почестей, с которыми его всюду встречали, он и в домашнем быту был окружен самыми заботливыми попечениями. Православный жид в каждом городе отыскивал для него достоверных лжесвидетелей. Гаврюшка служил у него в лакеях и, женившись на старой Прокоповой метрессе, остепенился и перестал пить. Иуда Стрельников тоже всюду сопровождал его и оказывал существенные услуги по части отыскивания новых метросок. В Ачинске ли, в Борзне ли, где бы ни был Прокоп, везде Иуда Стрельников отыщет именно то, что по современному настроению Прокоповой души ему требуется. Одно только терзает Прокопа. Это чувствительная убыль в капитале. Но в этом он должен винить исключительно самого себя, потому что с самого начала стал действовать уже слишком неосторожно, чересчур на широкую руку. Так, например, в Срединном выстроил разом 100 киосков для проходящих. Но к чему такая бесполезная трата капитала в городе, где истори заведены совсем другие по всему предмету обычаи? Сверх того, он условился платить своему официальному адвокату по 10000 рублей за каждую поездку. Он совершенно свободно мог ограничить этот размер 1000 рублями и должен был смотреть сквозь пальцы, как православный жид, недовольствуясь присвоенным ему содержанием, совершенно открыто запускал руку в его, Прокопа, шкатулку. Не будь этого мотовства, проценты с капитала легко покрыли бы все издержки по процессу. Но, к сожалению, на первых порах, сгоряча, Прокопу показалось, что украденному миллиону не будет и конца. Поэтому, увлекшись однажды, он очень скоро почал первую сотню тысяч, потом вторую, третью и так далее. Когда же, наконец, похватился, было уже поздно. Процентами с оставшихся 250 тысяч ни под каким видом издержек процесса удовлетворить было невозможно. Напрасно старался он ввести благоразумную экономию в обиход свой. И официальный защитник, и православный жид уже приобрели известные привычки, от которых отстать было довольно трудно. Первый отзывался, что ему нужны деньги, ибо он только что приторговал дому своего соседа с правой стороны, а затем намерен приторговать дому соседа с левой стороны, а второй даже отзывов никаких не давал, а просто-напросто продолжал лазить в шкатулку. Да и Гаврюшка со Стрельниковым, уж на что верные люди, не клали охулки на руку, особливо с тех пор, как Гаврюшка женился на Прокоповой мамзели, а Иуда Стрельников вступил с нею в секретную любовную связь. Видя эти расхищения, Прокоп, конечно, скорбел. Но, тем не менее, мысль о том, что он рязанско-тамбовско-саратовско-воронежский дворянин, ни на минуту не покидала его. Как дворянин четырех губерний, он обязывался отстаивать свою честь до последней капли крови или, по крайней мере, до тех пор, пока из похищенного миллиона не останется только 100 тысяч. Эту последнюю сотню тысяч он решился сохранить для детей, из которых старший сын, преодолев ненависть к латинскому языку, занимал в настоящее время кафедру римских древностей в Пашихонском университете. Только тогда, когда месячная расходная ведомость покажет, что налицо состоит лишь 101 тысяча рублей, только тогда он сочтет свою рязанско-тамбовско-саратовскую честь отомщенную. Вероятно, это случится лет через 5 в Гавриловском посаде Владимирской губернии. Тогда он призовет Иерухима, кинет ему в лицо 1000 рублей и скажет: «Жри, собака!» Потом он собственноручно изобьет православного жида и спустит его с лестницы. Затем у него останется ровно 100 тысяч, на которые он за бесценок и в память обо мне купит проплеванную и учредит там гласную кассу суд, то бишь судосберегательный банк для крестьян. Но возвращаюсь к рассказу. Благодаря великому Онего Усть-Сысольско-Верхотурскому железному пути Прокоп очень комфортабельно совершил свое путешествие и теперь, совершенно как дома, расположился в Верхотурской гостинице для приезжающих под фирмою «Удовлетворенный обыватель», из которой стараниями местного излюбленного человека навсегда были изгнаны блохи и клопы. Но не успел мой друг умыться и причесаться с дороги, как уже Гаврюшка доложил, что к нему явилась депутация от студентов Верхотурского университета. Университет был основан в недавнее время иждивением действительного статского советника, в военное же время корнета и всех железнодорожных жетонов кавалера Губошлепова с специальной целью образования домашних Нефтонов и быстрых разумом Платонов из соседних Вогульцев и Остяков. Но, несмотря на недавнее учреждение университета, студенты уже жаловались. Во-первых, с самого основания университета ни одна из учрежденных в нем кафедр до сих пор не была замещена. Во-вторых, самое помещение университета в бывшей швальне инвалидной команды представляло очень значительные неудобства, хотя же они, студенты, неоднократно приносили на действие господина Губошлепова жалобы действительному статскому советнику и всех жетонов кавалеру господину Мордухаю Проходимцеву, но получили ответ, в котором господин Проходимцев, ссылаясь на недавнее свое дело с ташкентским земством, выражал мысль, что в настоящее непостоянное время вступать в какие-либо обязательства по предмету распространения в России просвещения – дело довольно щекотливое. Пожалуй, не поймут шутки, да и взаправду деньги вытребуют. «Ваше высокородие, на вас одна надежда. Вам шайтан поможет!» — взывали бедные вогульцы и остяки к Прокопу. И надежда не тщетная, ибо Прокоп тут же вынул из кармана 10-рублевую ассигнацию, подал ее студентам и сказал: «На первый раз вот вам. Только смотрите у меня, чур не шуметь. Ведь вы, студенты, тоже народец. И вы лучше вот что сделайте. Наймите-ка латинского учителя подешевле. Да и за книжку. Покуда зады-то твердите, анхмель-то из головы и вышибет. А Губошлепа, о, я напишу. Стыдно, братец. Сам людей в соблазн вел, да сам же и бросил. На что похоже?» Студенты ушли, благословляя имя своего благодетеля. «Не так дороги нам эти 10 рублей», — рассуждали они между собой в передней, «как дорог благой совет». Вслед за студентами явился городской голова с выборными от общества и поднес Прокопу большой горшок каши на рябчиковом бульоне. «Клянчить пришли?» — развязно спросил пришедших Прокоп. «Как нам не клянчить? В нужде рождаемся, в нужде в возраст приходим, в нужде же и смертный час встретить должны!» — ответил голова, понуривая голову, как бы под бременем благочестивых размышлений, на которые навело его упоминовение смертного часа. «Говорите скорее, что нужно! Черт с вами! Что могу?» «Знаем, ваше высокородие, знаем мы твою добродетель. Слышали мы, как ты в Ордатове в одну ночь площадь от навоза ослобонил. Может, не 1000 лет та площадь всякий кал на себя принимала, а ты, гляди-кась, прилетел, да в одни сутки ее, словно девицу непорочную, под венец убрал». «А разве и у вас площадь того?» «Нет, у нас площадь, слава тебе, Господи! Храни ее, Царица Небесная! С тех пор, как Губошлепов университет этот у нас завел, каждый божий день студентов с метлами наряжаем. Метут да пометывают на гулянках. Одно только, монумента на площади нет. А уж как гражданам это желательно! Как желательно! Просто, то есть, брюхом хочется, чтобы на нашей площади конной статуей стоял!» И тут Прокоп не сказал слова. Он даже не стал расспрашивать, кому намерены верхотурцы воздвигнуть монумент. Ему ли, Прокопу, Губошлепову ли, Проходимцеву ли, или, наконец, тому неизвестному богу, которому некогда воздвигали алтари древние неженские греки. Он вынул из кармана 25-рублевый билет и так просто вручил его голове, что присутствующие были растроганы до слез и тут же взяли с Прокопа слово, что он не уедет в Верхоянск, не отведав у головы хлеба соли. После представителей городского общества явились председатели члены земской управы, из которых первый поднес Прокопу богато переплетенный сборник статистических сведений по Верхотурскому уезду. Прокоп дал ему 5 рублей, сказав: «Дал бы, брат, и больше. Да уж очень много вас нынче развелось. На каждом шагу словно западни расставлены. 1 10, 2 20, 3 целых 100. Это и на здоровые зубы оскомину набьет». Члены Верхотурского суда, дабы не подать повода к неосновательным обвинениям в пристрастии, не решились представиться явно, но устроили секретную процессию, которая церемониальным маршем прошла мимо окон занимаемого Прокопом номера. Причем подсудимый вышел на балкон и одарял проходящих мелкою монетой. Наконец пришел и сам Верхотурский, излюбленный губернатором человек, и поднес Прокопу диплом на звание вечного члена Верхотурского клуба. Узнав в излюбленном человеке бывшего сослуживца по Белобородовскому полку, во сне мне даже показалось, что он как 2 капли воды был похож на корнета Шалопутова, Прокоп до того обрадовался, что разом отвалил ему 50-сотенную, но излюбленный человек не сейчас положил ее в карман, а посмотрел сначала на свет, не фальшивая ли. «Ну, теперь айда в суд!» — весело сказал Прокоп, когда представления кончились. Но в суде случилось нечто чересчур уж необыкновенное, нечто такое, что даже и во сне не всегда допускается. Едва вошел Прокоп в сопровождении 2 жандармов, как присяжные повскакали со своих мест и хором возгласили: «Согласно с обстоятельствами дела, согласно, поступили бы, хуже бы сделали, хуже!» Напрасно протестовал Хлестаков, напрасно поднимал он свой голос, взывая к присяжным: «Прежде, нежели приступлю к изложению обстоятельств настоящего дела, милостивые государи, считаю долгом кратко изложить перед вами, какие взгляды имело древнее римское законодательство на воровство вообще». «Знаем, знаем, что ты нам очки-то втирать хочешь?» — кричали присяжные. «Сами дошлые! Ишь, малолетков нашел!» Иерухима едва не разнесли на куски, и только благодаря Прокопову заступничеству ограничились тем, что вырвали у него пейсы. «Благодарю вас, дети мои!» — говорил Прокоп, рыдая. «Благодарю, Гаврюшка! Стрельников! Вот четвертная! 4 ведра! Бегите живо! Кушайте, голубчики! Веселитесь!» Увидев это, Хлестаков вдруг изменил тактику и изъявил Прокопу готовность из обвинителя сделаться его защитником в Верхоянске, но Прокоп кратко и строго обезоружил его. «Надка, выкоси!» Избитый и полумертвый Иерухим наконец восчувствовал. Он понял, что до сих пор блуждал во тьме, и потому изъявил желание немедленно принять христианство. Тогда Прокоп простил его, выдал по условию 1000 рублей и даже пожелал быть его восприемником. Процесс кончился. У Прокопа осталось 250 тысяч, из которых он тут же роздал около 10. Сознавая, что это уже последняя раздача денег, он был щедр. Затем, прожив еще с неделю в Верхотурье, среди целого вихря удовольствий, мы отправились уже не в Верхоянск, а прямо под сень Рязанско-Тамбовско-Саратовского клуба. К сожалению, однако ж, все это было только во сне. В действительности же мне было суждено проснуться самым трагическим образом.